Глава третья. 1 метр, 1,5 аршина. 1 сажень, 2 метра. 1 верста, 1 километр, 1000 метров. 1 килограмм, 1000 грамм, 2,5 фунта. 1 литр, бутылка и сороковка. 1 крона, 30 копеек. 10 геллеров. 3 копейки. Тараканов положил перо и задумался. Вроде все написал, но все равно ни черта непонятно. Осьмушка чая — это сколько? 1 килограмм делим на 2,5 фунта и умножаем на 8? Как дроби-то делить? Я ведь ни черта не помню. А 0,5 литра молока — это что? Как литр разделить на бутылку и сороковку? Ой, господи. А фунт масла — это сколько килограммов? Господи, ну зачем? Зачем это все они придумали? Марта! Тараканов позвал кухарку. Та зашла в комнату и молча остановилась у порога. Марта, свари на обед щец. Кухарка непонимающе уставилась на хозяина. Тараканов перелистнул несколько листков записной книжки. Капустняк, говорю, свари. Кухарка заулыбалась и закивала головой. — И чаю купи. Хербата у нас кончился. Кухарка опять заулыбалась. — Или хербаты купи? — Сколько? — Господи, осьмушку! Фу ты, господи, боже мой, да что ж такое-то? 1 килограмм на 2,5 фунта, 1 фунт — это... Так, 1000 делим на 2,5, 400 умножаем на 8. Не, 400 делим на 8. Получается 50. Так, 50 грамм, поняла? Кухарка опять закивала головой и произнесла какую-то длинную фразу, из которой Тараканов понял только лишь 2 слова. Масло и молоко. Да, купи и масло, и молока. Купи все, что нужно. Вот тебе рубль. Впрочем, вот тебе еще. Купи мясо, телятины. Уразумела? Пожарь на ужин, у меня гости будут. Смажет мясо. Вечер, гости, разумеешь? Кухарка улыбалась. Когда Тараканов шел на службу, он чуть было не попал под трамвай. Все никак не мог привыкнуть к левостороннему движению. Топили в участке плохо. Город испытывал дефицит дров. Дабы не сидеть на службе в шинели, Тараканов отдал тужурку портному, и тот подбил ее ватой. Выслушав от сдававшего дежурства околоточного сводку ночных происшествий и получив от делопроизводителя почту, начальник сыскного отделения потребовал чаю, и, прихлебывая ароматный напиток, стал разбирать бумаги. После того, как обыватели поняли, что русская власть с преступниками шутить не станет, количество противоправных деяний резко пошло на убыль. Даже лычаковские батяры, которых австрийская полиция не могла угомонить более полувека, поуспокоились. Уличные грабежи и разбои практически исчезли. Среди преступлений преобладали кражи из оставленных бежавшими в Австрию горожанами квартир, нарушение антиалкогольных правил и такое невозможное в России явление, как спекуляция. Как только началась война, жители Львова стали расхватывать товары в магазинах. Возросший спрос на товары немедленно вызвал резкое повышение цен. Для защиты населения магистрат уже 4 августа утвердил максимальный тариф – перечень предельных цен на основные продовольственные товары и топливо. Превышать эти цены было запрещено под угрозой административных наказаний. В первые дни после занятия Львова русскими войсками торговцы под тем предлогом, что австрийский максимальный тариф уже не действует, а русский еще не введен, начали безудержно взвинчивать цены. А поскольку возникло опасение, что запасы во Львове скоро иссякнут, публика позволяла драть с себя 3 шкуры без единого слова протеста. Товары дорожали каждый день. Поэтому 17 сентября военный генерал-губернатор граф Бобринский издал постановление, которым воспрещал всякое повышение цен на предметы первой необходимости, сверхустановленные при австрияках таксы. Виновные в нарушении данного постановления должны были подвергаться в административном порядке заключению в тюрьме до 3 месяцев или штрафу до 3000 рублей. Кроме этого, по распоряжению градоначальника подлежали конфискации товары в тех магазинах, которые не возобновляли свою деятельность. Но жажду наживы не могли остановить даже такие серьезные меры. И несмотря на то, что уже в начале октября в город был организован подвоз товаров из России, львовские купцы продолжали создавать искусственный дефицит и задирать цены. На борьбу со спекуляцией, как на дело государственной важности, были брошены все силы полиции, не только наружной, но и сыскной. Еженедельно Тараканов совместно с участковыми полицейскими устраивал рейды по магазинам и нещадно карал проштрафившихся торговцев. Мзду ему предлагали постоянно, но коллежский секретарь пока держался. Хмелевский и Хаузнер оказались незаменимыми помощниками. Поляк при австрийцах был приставом Лычаковской части, самого криминального района города, а Хаузнер 15 лет прослужил в сыскной полиции и всех львовских мазуриков знал лично, в лицо. Получив задание раскрыть какую-нибудь кражу или грабеж, поляк и еврей на несколько дней исчезали, а когда объявлялись, то сообщали все данные и о личности преступника, и о местонахождении похищенного. Русским чинам сыскного отделения оставалось только арестовать злодея и отобрать у него украденное. О том, что Тараканов взял на службу еврея, начальству донесли незамедлительно. Есевич вызвал начальника сыскного отделения и имел с ним продолжительную беседу. Итогом этой беседы стала договоренность о том, что Хаузнер служить продолжает, но в сыскном отделении должен появляться только в случае крайней необходимости. Свидания с ним теперь проходили или в ковярнях, или на квартире у Тараканова. И всю ответственность за бывшего инспектора коллежский секретарь брал исключительно на себя. К прекрасно приготовленной Мартой телятине Хаузнер принес бутылку не менее прекрасного штирийского ландвайна из довоенных запасов. Дела успели обсудить еще до ужина, поэтому за вином говорили на отвлеченные темы. «Пан Хаузнер, а как вашего батюшку звали?» Инспектор удивился. «Моисей, а вам к чему?» «Позвольте мне вас на русский манер называть, по имени-отчеству. А то пан Хаузнер, это уж как-то больно официально. А просто Леопольдом я вас звать не могу. Вы все-таки старше меня, причем намного». Хаузнер хмыкнул. Но никогда бы не подумал, что меня кто-нибудь может когда-нибудь называть по-русски. Ну что ж, ежели вам так удобнее, извольте. Леопольд Моисеевич, а вот скажите, а почему вы не ушли с вашими войсками? Хе, зачем мне было уходить? Ни в Кракове, ни в Вене у меня никого нету. На службу там в военное время не устроишься. Жить мне негде. А здесь у меня хотя бы крыша над головой. Да и знаете, что творилось, когда войска уходили, а? Поезда уезжали просто забитыми под завязку. Люди бросали на вокзале все свои вещи, иначе в поезд было просто не протиснуться. А ушлые ребята из предместий все это брошенное имущество тут же прибирали себе к своим ручкам. А потом принялись и за оставленные квартирки. Когда уехавшие вернутся, я вам так скажу, многим, многим из них придется жить на пустом месте. А я не так богат и к тому же не так молод, чтобы все начинать сызнову. Нет, уж лучше я подожду здесь. Простите, что подождете? Возвращение австрийцев? А вы уверены, что мы уйдем из этих мест? Ну, я на это очень надеюсь. Вот как. Ну что ж, спасибо за откровенность. Но а чем же вам русская власть не угодила? Некоторое время Хаузнер испуганно молчал. Потом поерзал на кресле и начал говорить. Я так и знал, что австрийские вина весьма и весьма коварны. Даже не замечаешь, как пьянеешь и предстаешь следить за языком. Ну, ладно, уж ежели я начал, скажу. Да, и вас я успел изучить. Хорошо, плохо не знаю, но уверен в том, что доносить вы на меня не побежите. Как мне может нравиться такая власть, которая из меня, полноправного гражданина, делает человека второго сорта? Ну, вот скажите мне, как? Ведь русские евреи не могут свободно выбирать себе место жительства. Да, все верно. Есть черта оседлости. Но местностей, где ваши единоверцы могут проживать свободно, в нашей империи очень много. А при определенном образовании и роде занятий евреи могут вообще жить вне этой черты. Но все равно в России мы люди второго сорта. А еще я не встречал того, кто добровольно хотел бы стать человеком второго сорта. Может быть, вам приходилось, а? А вы никогда не думали, с чем связаны эти ограничения? И таки с чем же, позвольте таки узнать? Но ограничивая евреев, мы защищаем русских. Уж очень ваши соплеменники ловки и беспринципны. Ну, возьмем, например, торговлю. Сейчас в России купцов от евреев хоть отбавляй. И если бы черта оседлости не существовала, они бы нашу всю торговлю в свои руки захватили. То есть вы таки ограничиваете более умных? Тараканов опешил. Вы считаете, что евреи умнее русских? Да нет, это вы так считаете. Вы же сами только что сказали. Не будь черты оседлости, еврейские купцы разорили бы своих русских конкурентов. Значит, евреи умнее. Но не умнее. Изворотливее. Вот взять хотя бы ваших львовских купцов. Ведь ни стыда у них, ни совести. Попрятали товар, взвинтили цены. И им абсолютно все равно, что будет с их земляками. Как они будут существовать? И главное, для них это что? Урвать свои серебряники. Ну вот, вы уже всех нас в Иуды записали. Вы что, думаете, что в Лемберге купцы поголовно все евреи? Так я вам так скажу, что нет, не поголовно. Евреев купцов у нас 50%. Ну, может быть, больше чуть-чуть, может быть, меньше, кто знает. А остальные... Это поляки и русины. И эти славяне точно так же прячут свой товар и точно так же накручивают цены. Быть может, поляков и русинов тоже стоит за черту оседлости отправить. В Галиции, как и во всей империи Габсбургов, евреев много. Много их и в Германии. Но ни у Франции Иосифа, ни у Вильгельма черты оседлости как-то нету. И что? Слабее от этого стали Австро-Венгрия и Германская империя? Я вот как-то не слышал об этом. Что, купцы-немцы разорились? Тоже как-то не услышал. Хотя, возможны варианты. Я думаю, что, ограничивая евреев в правах, царь поступает глупо и недальновидно. Вместо трудолюбивых, умных и послушных подданных, он получает целый народ бунтовщиков, во всяком случае потенциальных. Я читал, что среди ваших революционеров есть очень много евреев. Все правильно, много. А вот не было бы притеснений, их было бы в разы меньше. Мы народ послушный, и сопротивляться властям начинаем только тогда, когда терпеть уже нет никаких, ну просто никаких сил. И у нас вы продолжаете делать то же самое. Как только казак очутились в Лемберге, они тоже устроили так называемый погром. Как вы думаете, больше после этого сторонников русской власти стало среди моих соплеменников или нет? Позвольте, какой погром? А вы таки не знаете. Ну так и слушайте. В сентябре казак били и грабили евреев Наваловой. А ваш генерал-губернатор этот самый погром поддержал и вдобавок отобрал у нескольких евреев их дома. А отношение русских к полякам, а? В русской Польше полякам запрещают говорить по-польски, ведь так? Поляк-учитель учит поляка-гимназиста польской грамматики на русском языке. Каково? Вы только представьте, позвольте себе на минуточку. Вот представьте, позвольте себе. Ваш сын идет в школу, в первый класс, а там ему дают азбуку на немецком. И, между прочим, заставляют ее не просто посмотреть, а учить. Но ведь в Галиции русских школ почти что нету. А вы имеете в виду рутенских? Их действительно мало. И это безобразно, это очень плохо. И в том числе из-за этого большинство рутенов так рады приходу русских войск. Вы понимаете, что кайзер тоже делает много глупостей? Вот видите, и моя, и ваша родина — это государства несовершенные, впрочем, как и все другие страны мира. У нас много проблем, но у вас их, я думаю, не меньше. Вы мне рассказали про погромы. А я вам могу напомнить про Сандовича и про тех русинов, которых наши войска освободили из Бригитки. В одном вы правы абсолютно. Вы угадали, пан Хаузнер. Я не стану на вас доносить. Но впредь, прошу, подобных разговоров со мной не заводить. Хорошо? Давайте-ка лучше поговорим про львовянок, а? Второго октября, около 6 вечера, городовой приволок в сыскное бледного, как полотно, паренька лет 20. Вслед за ними шла и непрерывно что-то тараторила по-польски дородная панна лет 40 и двое мужчин пролетарской наружности. Дежурный околоточный уехал на квартирную кражу на Зеленую, поэтому разбираться с задержанным пришлось самому Тараканову. Ситуация была банальной. На Краковской площади, находившейся буквально в квартале от сыскного отделения, русинский юноша вырвал из рук зазевавшейся купчихи сумочку с кошельком и хотел убежать. Купчиха закричала, народ всполошился. Несколько человек погнались за грабителем, и на театральной двоим мастеровым удалось его схватить. Явился городовой, который и отвел всю честную компанию в ближайшее полицейское учреждение, коим оказалась сыскная полиция. Грабитель дрожал, как осиновый лист, и неудивительно. Согласно приказу генерал-губернатора, виновных в таких преступлениях расстреливали без суда и следствия во дворе цитадели. В связи с общей нормализацией обстановки в городе и возобновлением деятельности судов, буквально вчера этот приказ был отменен. И теперь юношу должны были судить по довоенным австрийским законам. Видать, молодой человек об этом еще не знал, и Тараканов тут же решил воспользоваться подвернувшимся случаем. Пора ему было заводить свою собственную агентуру. Вербовка прошла на удивление легко и быстро. Юноша, которого звали Захар Рубан, сам предложил сотрудничество в обмен на свободу, заявив, что при австрийцах состоял на связи у комиссара Жалковской части его превосходительства господина Фельдмана. Тараканов договорился с потерпевшей, которой все похищенное было возвращено и которая, поэтому, крови не жаждала, после чего оформил Рубана своим негласным агентом, взяв с него соответствующую подписку. 5 или по европейскому летоисчислению 18 октября градоначальство отмечало те за именинство наследника и всеимперский праздник полиции. Торжественный завтрак состоялся в закрытом кабинете ресторана у Жоржа. Из напитков к столу подавали только квас и лимонад, поэтому на завтраке было скучно. Сразу же после того, как уехал градоначальник, все приглашенные стали расходиться. Когда чины полиции подходили прощаться к Есевичу, тот некоторым из них шептал что-то на ухо. Шепнул он также и Тараканову: «В 6 жду у себя». В квартире помощника градоначальника собралось человек 15. Все участковые приставы, львовский уездный исправник, его помощник и полицейский врач. Изобилием закусок стол похвастаться не мог, зато винная карта весьма была обширна, весьма. Напились все быстро. Гости накурили так, что хоть топор вешай. Чтобы глотнуть свежего воздуха, Тараканов вышел на балкон. — А, простите, вас Осип Григорьевич зовут, если не ошибаюсь? Тараканов обернулся. В дверном проеме стоял доктор. — Да-с. — Тогда разрешите представиться. Эдвардный советник фон Брок Генрих Эдуардович. Помощник частного врача Санкт-Петербургской столичной городской полиции. Язык у доктора заплетался. Очень приятно, ваше высокоблагородие. Коллежский секретарь Тараканов, помощник участкового пристава Московской полиции. И мне приятно, Василий Григорьевич. А вы раньше в столице не служили? Ну, служил примерно год. С лета 7 по лето 8 в сыскном отделении. Вот-то я смотрю, лицо-то у вас знакомое. У меня, видите ли, память на лице хорошая. Приятно здесь увидеть земляка, а то эти хохлы совершенно надоели. Полицейских в Галицию направляли преимущественно из малорусских губерний. Среди командированных в город классных чинов было несколько поляков и немцев, но костяк штата градоначальства составляли уроженцы Малой Руси. Доктор продолжил. Ну вот, взять хотя бы пристава Георгиевского участка, Зуба. Это не только самое что ни на есть тупой хохол, но еще отъявленнейший черносотенец. Вы представляете, обвиняет меня чуть ли не в шпионстве. Господи. Вы представляете, он говорит, что мне, доктор, подозрительна ваша командировка. С такой фамилией вам надо было не в командировку, в завоеванную, ой, область справляться, а дом сидеть. Меня просто в чем обвиняет. А между тем сам преступление укрывает. Позвольте, какие такие преступления? Ну, как какие? Тяжкие, например, убийство. Убийство? Да-с. Изволите ли видеть... 1 октября привезли ко мне в прозекторскую труп одной барышни. Ну, нашли ее у костела Святой Елизаветы под башней. При осмотре тела и вскрытии я обнаружил множество наружных и внутренних повреждений. Их характер, локализация позволяют сделать просто однозначнейший вывод. Девушку перед смертью просто... жестоко избивали. Ну, вот, например, у нее слева сломано несколько ребер. Ну, причем такие ребра... Ну, там, по номерам не назову. Переломы такие, что сразу видно. Ну поперек ребер палки лупили. Да и гематома в этой области имеется. Причем эта гематома такому механизму образования переломов полностью соответствует. Вот. И вот пальцы на ручках. Они ведь тоже все переломаны. И у меня сложилось такое впечатление, что по ним камнем или все той же палкой молотили. Далее. Гематома. Ну, просто обширнейшая гематома вокруг глаз. Это у нас удар очки называется. И, кстати, нос тоже сломан. Я обо всем об этом написал в заключении, в своем. Утром отослал его к приставу. А он через час ко мне является, да с порога начинает меня упрекать. И что вы тут такого написали? Какое такое убийство? Пьяная проститутка сама с колокольни упала, а вам все убийство мерещится. Но я сначала ему по-хорошему пытался объяснить. Только он ничего не слушает, только орет. И чем больше я его уговаривал, тем он больше и больше распылялся. Вот плесни на него водой, пшикнет. Пар пойдет. В общем, у нас чуть-чуть было до драки не дошло. Потом я, правда, рапорт на него написал, потом он на меня. Короче говоря, градоначальник нас обоих вызвал. Обоих. И пристыдил обоих. В общем, предложил помириться. Сказал, что русским людям, находящимся на переднем крае борьбы с врагом, воевать друг с другом нечего. Не следует. Был убедителен. Но пришлось нам пойти на мировую. Но ведь, знаете, я только своего мнения-то не поменял. Барышню-то убили. Вот однозначно, убили. Простите, а какова причина смерти, доктор? Ну, политравма. Во-первых, от удара о землю при падении с большой высоты были повреждены все внутренние органы. Сломаны кости черепа. Позвоночник был поломан, сильно поломан. Значит, все-таки она упала? Да, упала, я этого не отрицаю. Не отрицаю, но не сама. Вы знаете, ей кто-то усиленно помогал. Дело в том, что часть повреждений от падения образоваться сама по себе не могла. Только от ударов. И пальцы, знаете, пальцы, они, видимо, как это сказать, она, видимо, это, цеплялась, ну, цеплялась за ограждение. А кто-то камнем или палкой по рукам. Кстати, пьяная она не была. Не была. Я когда живот ей разрезал, никакого запаха алкоголя я не услышал. Не было. Ох, ну и работенка ж у вас, доктор. А следов изнасилования не было? Нет, не было. Барышня, конечно, не девица, но никаких следов изнасилования я не обнаружил. А, простите, доктор, копии заключения у вас не осталось? Хм, конечно, осталось. Мы все заключения всегда в двух экземплярах. Ой, господи, не надо так больше напиваться. Что я говорю? В двух экземплярах составляем. Вот.